Однако сидеть было некогда, дышать и так было нечем, но дым еще и накапливался, и если отсюда не убраться в ближайшие минуты, то можно остаться здесь навсегда. Спас снял кофту, намотал ее на ногу вместо ботинка и обвязал сверху веревкой, чтобы не сваливалась. Так хотя бы можно было перемещаться по острым камням. Не фонтан, но хоть что-то. Хорошо, что больших прыжков ему больше делать не нужно было. Осталось преодолеть всего 3 промежутка между островами, причем последний, вообще, можно было просто перешагнуть. А дальше можно было вскарабкаться наверх по склону, образованному обрушившимся внутрь полом склада. На самом верху будет один сложный участок, но преодолимый. Днем ведь он его преодолел. И это единственный путь отсюда, кроме того, которым он пришел. Наверху, добравшись до узкого уступа, нужно будет пройти по нему 30 метров вдоль стены и просто выйти в дверной проем. В общем, остался последний рывок. Когда Спас стоял в дверном проеме и смотрел сверху на разворачивающуюся перед ним картину, он в третий раз сказал: «Это, просто, настоящий ад, теперь я его видел». Не успел он это произнести, как раздался какой-то протяжный металлический стон и скрежет. Спас не сразу понял, куда смотреть и что происходит, но вдруг его глаза уловили движение. Как будто верхняя часть транспортера, где до сих пор толпились и продолжали падать клоны, слегка сместилась. Он пригляделся более пристально. Нет, это была не ошибка. Вся эта конструкция начала смещаться с протяжным металлическим скрежетом. «Охренеть!» — сказал Спас, наблюдая, как эта штуковина, вместе со стоящими на ней клонами, начала заваливаться, и чем дальше, тем быстрее. Буквально через считанные секунды, сопровождаемая оглушительным скрежетом металла и воплями клонов, она рухнула. Частично она упала в горящее озеро, частично просто обрушилась вниз, развалившись по пути на несколько частей. Крики и стоны раздавленных, искалеченных и горящих клонов стали поистине оглушительными, и казалось, что заполнили собой не только остатки этого здания, но и весь комбинат. «Нет, то, что было до этого, это был не ад», — проговорил Спас. «Вот ад». Он обвел взглядом дно резервуара и добавил: «Лиана, ты переживала, что устроила бойню клонов? Не волнуйся, я тебя превзошел. Я устроил настоящий геноцид клонов». После чего он резко развернулся и ушел, чтобы больше не видеть этой страшной картины. Глава 32. Спасу удалось отвлечь на себя и увести клонов. Ушли все, повинуясь стадному инстинкту. Только отдельные, заблудившиеся и отбившиеся от коллектива, попадались им изредка. Собрав всех вместе, Лиана вела их другим путем, чтобы оказаться как можно дальше от орды клонов, но даже здесь они услышали далекий скрежет и грохот обрушения. Лиана остановилась и замерла, внимательно прислушиваясь. «Тревожно?» — спросила оказавшаяся рядом Эсмеральда. «Еще бы!» — не стала кокетничать Лиана. «Может быть, пойдем и найдем его?» — предложила Эсмеральда. «Думаю, что его такая опека рассердит», — сказала Лиана. «Это если все в порядке», — не согласилась Эсмеральда, «а если ему нужна помощь, то не думаю, что он будет возражать». «Может, ты и права», — вздохнула Лиана, «но потерпим еще немного». Как выяснилось, внимание клонов привлекло их самое слабое звено. Это пленник Дон, и он сделал это не специально, потому что клонов боялся больше, чем они сами. Просто отсутствие должной подготовки и опыта, который мог бы заменить эту самую подготовку, делало его довольно беспечным. Он пошел отлить, но сделал это очень неосмотрительно и наткнулся на клона, с которым тут же завязалась драка, которая и привлекла всех остальных клонов. Ему удалось убежать, но тревога уже поднялась и привела к дальнейшей цепочке событий. Марик, который должен был за ним следить, оказался очень ненадежным охранником. Он посчитал причину уважительной и деликатной, поэтому отпустил Дона одного. В этот раз Дон сбегать и не собирался, но вопрос встал сам собой. Если он захочет, то без труда обведет Марика вокруг пальца. Поэтому за ними нужно присматривать, за обоими, мало ли что. Ночь выдалась очень тревожной. Только на рассвете, достигнув противоположного края комбината, они рассредоточились по нескольким зданиям недалеко друг от друга и, выставив посты, завалились отдыхать. По крайней мере, собирались это сделать. Но сон никому не шел. Лиана забралась на старую полуразрушенную башню, откуда открывался хороший обзор. Уселась там в проломе стены, свесив ноги, и в бинокль стала осматривать окрестности, надеясь уловить движение. Сзади кто-то подошел, почти беззвучно. Но она знала, что это свои, даже знала, кто именно. «Присаживайся», — сказала она, не оборачиваясь и не отрываясь от бинокля. «С ним все будет в порядке», — сказала Лада, он жив, я это чувствую. Мне кажется, что я тоже, но все же когда он придет сюда, будет спокойнее, сказала Лиана. Прекрасно тебя понимаю, кивнула Лада, но по моим прикидкам, это случится не раньше, чем через час. Прям вот даже так, усмехнулась Лиана, откуда такая точность? И сейчас ты скажешь, что мне нужно отдохнуть, чтобы не потратить остаток сил на пустое ожидание. Ты читаешь мои мысли, улыбнулась дочери Лада. Ну так что, ладно, сказала серьезно Лиана, пожалуй, вздремну полчасика, но прямо здесь. Хорошо, сказала Лада, а я пока подежурю. Когда Спас появился вдалеке, он слегка прихрамывал. Ладе это не очень понравилось. Она вздохнула и хотела разбудить Лиану, но стоило ей только пошевелиться, как та сама подскочила. «Идет твой ненаглядный», — сказала Лада. Лиана проследила за ее взглядом и поднесла к глазам бинокль. «Хромает», — констатировала она очевидный факт. «Главное, что жив», — поспешила успокоить ее Лада. «Это да, но у нас впереди долгий путь, как он будет идти, что у него там на ноге?» Лиана пыталась разглядеть, что именно мешает Спасу идти, но с такого расстояния не могла этого сделать даже в бинокль. «Ладно, пойду встречу», — наконец сказала она, отчаявшись понять, что у Спаса с ногой. Спас не был уверен, правильно ли он идет, ориентировался на стороны света и на взошедшее солнце. Он не сомневался в том, что они найдут друг друга, но вот в том, что это произойдет сразу, уверенности не было. Одна нога, на которую он неудачно приземлился, побаливала. Не то чтобы сильно, но явно требовала, чтобы ее подержали в покое. Вторая, оставшаяся без ботинка, чувствовала себя еще хуже. Кофта, которая была на ней намотана, сильно изорвалась. Он уже несколько раз все переделывал и перевязывал, но хватало ненадолго, и с каждым разом переходы до нового ремонта становились все короче и короче. Кажущаяся незначительной проблема с утратой ботинка была маленькой только на первый взгляд. Вряд ли у кого-то с собой есть запасная пара обуви. А идти босиком – это идея, мягко говоря, плохая. Нужно было что-то делать с этим. Но вот что именно, он пока не мог придумать. Когда он увидел идущую навстречу Лиану, то улыбка сама наползла на его лицо, и он никак не мог с ней справиться. Шел и улыбился как дурак. Лиана тоже улыбалась. Они встретились и остановились друг напротив друга метрах в двух. «Ужасно выглядишь», — покачала головой Лиана. «Для человека, убившего пару тысяч клонов, очень даже ничего», — парировал Спас. «Да ладно», — удивилась Лиана, — «врешь, поди. Когда это я тебе врал?» — в свою очередь удивился Спас. «Ну, преувеличиваешь или шутишь?» — тут же начала выкручиваться Лиана. «К сожалению, нет». Спас перестал улыбаться. «Все шел и думал, как тебе об этом скажу. Придумал формулировку. Слушай, ты переживала, что устроила бойню клонов, но я тебя превзошел и устроил геноцид клонов. Глупо, да?» Спас как-то сразу сник. Фраза и в самом деле была глупой, а он нес ее в своем сознании всю ночь, и казалось, что это прозвучит очень внушительно. «Долго придумывал?» — усмехнулась Лиана. «Да нет, само как-то родилось», — пожал плечами Спас. «Опасно было?» — спросила Лиана. «Или все прошло по плану? У тебя же вроде был план». «Был», — вздохнул Спас, — «но геноцид в него не входил. В общем, было страшно, и я чуть не сдох, но пронесло. Ботинок только утратил». Вдруг вспомнил Спас и посмотрел на свою обернутую лохмотьями ногу. «Это плохо», — серьезно сказала Лиана, подошла к нему и взяла под руку. «Что это за вонь?» Она ткнулась носом в его плечо. «Чем так пахнет?» «Дымом. Так воняет черная вязкая дрянь, которая сожрала мой ботинок», — сказал Спас. «Сожрала?» — внимательно посмотрела на него Лиана. «Ну не буквально», — тут же уточнил Спас, — «хотя, после того, что всем нам пришлось пройти, можно всякое подумать». «Это точно», — улыбнулась Лиана. «Ну пойдем, расскажешь, как геноцид устраивал и уничтожал клонов в товарных количествах. Оно само собой как-то так получилось, но это был сущий ад», — начал Спас. Лада смотрела на них сверху и умилялась. Очень ей нравилась их пара. «Мама, честно говоря, я не очень понимаю, что мы здесь делаем», — сказал Зузу. Они вдвоем сидели на крыше одной из построек и грелись в лучах пока еще низко висящего солнца. «Тут и нечего особо понимать», — улыбнулась она. «Мы разделяем с нашими новыми друзьями их судьбу и проблемы. Тем самым, мы лучше постигаем другую цивилизацию. Видим ее изнутри, без всяких прикрас, без дипломатии и ритуалов. Методом погружения, так сказать. И да, мы видим разные стороны. Есть хорошие, есть и плохие. Есть люди, заслуживающие любви и уважения, Но есть и те, кто заслуживает смерти. И о чем это говорит? Пристально посмотрел на нее Зузу. Это говорит о том, что они точно такие же, как мы. Сказала мама, у нас все то же самое. Антураж разный, а проблемы те же. Но, главное, мы сейчас просто не можем вернуться. Я чувствую, что такая возможность должна у нас появиться, но пока что ее нет. И откуда же она возьмется? Спросил Зузу. Честно говоря, я не знаю, пожала плечами мама. Первое, что приходит на ум, так это то, что призрак сможет нам посодействовать. Ну, или это история с порталами. Все, что произошло, было не случайно и не может вот так, ничем, закончиться. Шанс вернуться нам должен представиться. Главное, это его не проспать и не упустить. А ты хочешь домой? Она взглянула на Зузу. Я последую за тобой туда, куда будет нужно. Уверенно сказал Зузу. В этом я не сомневаюсь, сказала мама и обняла его. Но дома будут проблемы. Наш побег никуда не делся. За это придется ответить. Из тебя спрос будет больше, чем с меня. Но не переживай, мы обязательно что-нибудь придумаем и справимся со всеми проблемами. Но будет нелегко. Впрочем, как и всегда, сказал Зузу и тоже ее обнял. Так они и сидели долго-долго, а солнце все ползло и ползло вверх. Мне кажется, или это затишье перед бурей? Спросил Петр у Лады. Он пришел к ней в башню, когда Лиана ушла встречать Спаса. «Скажи это Спасу, и он рассмеется тебе в лицо», сказала Лада. «У него буря как раз только закончилась». «Ты права, о каком затишье можно говорить, если мы даже выспаться нормально не можем», сказал Петр. «Ты мог бы сейчас спать», посмотрела на него с любопытством Лада. «Мне кажется, что спят только пташки и смиральды. Они используют любую возможность для восстановления сил. Остальные бродят, разговаривают, сидят на крышах. Странно все это, как будто это не боевая диверсионная операция, а романтическая прогулка. У многих здесь вся жизнь как боевая диверсионная операция, и кто-то использует время, чтобы выспаться, а кто-то, чтобы встретить восход. Ведь и для романтики должно быть место, нельзя же все время воевать», сказала Лада. «Вот об этом и речь», сказал Петр. «Когда я вижу этот романтический настрой у большинства группы, мне становится тревожно и начинает мниться приближение бури. Буря будет, причем обязательно», тяжело вздохнула Лада, «будем надеяться, что сможем пройти через нее живыми». «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» задал, наконец, Петр вопрос, ради которого сюда и пришел. «Ты о чем?» сделала вид, что не понимает его Лада. «У тебя же есть какая-то инсайдерская информация, которой ты не хочешь делиться, я прав». Петр внимательно смотрел ей в глаза. «Даже если бы это было так, то не делилась бы я ей не потому что не хотела, а потому что не могла», сказала Лада. «Ты преувеличиваешь мою осведомленность в этом вопросе. Я знаю почти так же мало, как и остальные». «Почти», ухватился Петр. «Ну да», Лада ненадолго задумалась, «но, давай так, это останется между нами, хорошо?» «Естественно», сказал Петр. «Другого я бы тебе никогда и не предложил. Тут есть наши люди, они тоже работают над проблемой уничтожения этого энергона. Я об этом почти ничего не знаю, но они тут есть, несколько человек. Возможно, в критический момент они проявятся и помогут нам», сказала Лада. «Возможно», как-то расплывчато и туманно звучит, сказал Петр. «Говорю как есть, ты же меня давно знаешь, должен понимать, что мы не строим планы буквально, мы плывем в потоке и пытаемся его корректировать. Правда, сейчас из-за информационного шторма эти процессы сильно осложнились. Мы часто вынуждены действовать как обычные люди. Но, все равно, кое-какие возможности у нас еще остались. Не волнуйся, все будет хорошо», сказала Лада. «Я волнуюсь не за себя», сказал Петр. «Я волнуюсь за всех остальных, кого мы тащим за собой. Все идут добровольно, а многие, даже вопреки нашей воле», сказала Лада. «Это так, но все равно», сказал Петр и задумался. «Я иногда так оглядываюсь назад, и просто диву даюсь», сказал Вик Мине. «Даже в голове не укладывается, как нас по миру носит. Разве мог я раньше предположить, что у меня будет такая жизнь? Думаю, что никто из тех, кто сейчас вокруг нас, не мог. У всех все было по-разному, но на такое вряд ли кто рассчитывал. Все время куда-то идем, что-то делаем, решаем какие-то проблемы удивительно просто», сказала Мина. «Но это место очень неприятное», сказал Вик. «Тут даже хуже, чем в реакторе, хотя там было плохо. Мне очень не нравилось, тут не поспоришь. Но мы ведь не на прогулке, не ради удовольствия сюда подались», сказала Мина. «Я иногда, если честно, не совсем понимаю, зачем нам все это. Нет, умом вроде бы все понятно, и что, и зачем, и почему, но все равно странно, никак не привыкну, хотя, казалось бы, уже давно пора. К этому никогда не привыкнешь», сказала Мина, «но, когда-нибудь, когда все эти важные дела закончатся, мы построим домик и будем жить тихо и спокойно, да, думаешь, мы сможем?» Усмехнулся Вик, «судя по тому, что мы постоянно во все влезаем и вляпываемся, может, это такой склад характера у нас, такое тоже нельзя исключать», сказала Мина и положила голову ему на плечо. Сюз, Вася, Крис и Валера тоже сидели на одной из крыш и разговаривали. «Я настолько прикипела к Левиафану», сказала Вася, «что теперь, по мере удаления от него у меня начинается какая-то ломка. Нет, выйти на берег на какое-то время это даже хорошо, но чем больше расстояние, тем тревожнее. Он уже стал настолько родным, никогда бы не подумала, что буду считать своим домом плавающую в воде железяку, да еще и так тосковать по ней. Подписываюсь под каждым словом», сказала Сюз, задумчиво глядя вдаль. «Я тоже на суше в последнее время себя чувствую неуютно. Мозг так перестроился, что при опасности хочется уйти на глубину. А тут этого сделать нельзя, оттого и дискомфорт». «Нельзя», усмехнулся Валера, «скажи это тем, кто ползал неделями под реактором. Они там на такую глубину ушли». «Ну, так это там», возразила Сюз. «Там есть эта инфраструктура, а в океане можно погрузиться в любой момент. Ты просто не видишь опасностей, которые таит в себе вода», покачала головой Валера. «И хотя эмоционально я вашу точку зрения разделяю, меня тоже тянет на Левиафан, но если подумать холодным умом, то на подводной лодке посреди океана гораздо опаснее, чем на этой крыше, хотя нет, про эту крышу я зря. На какой-нибудь другой крыше, в каком-нибудь другом месте, а именно здесь, конечно, очень опасно. Плохое место, это прямо во всем ощущается». Все с пониманием закивали. «Ну что, Барсик, соскучился по прогулке на суше?» — спросил Никитка своего друга, который лишь чуть-чуть уступал ему сейчас размерами и уже давно перестал забираться к нему на колени. Даже для револьверов Барсик оказался достаточно крупной особью. Барсик ничего не сказал, а только прикрыл глаза. «Все говорят, что эта вылазка очень опасная», — продолжил Никитка. «Я еле-еле убедил всех взять нас с собой. Но раз ты с нами, значит, нам и бояться нечего, верно? Ты же выручишь из любой беды, так?» Никитка провел рукой у Барсика за ушами. Тот вдруг кивнул головой, как будто понял, о чем говорит Никитка. Он и в самом деле многое понимал. Вероятно, гораздо больше, чем думали люди. Валькирии тоже, может быть, были бы не против поболтать, сидя на крыше. Но Эсмеральда жестко приказала всем, кто не дежурит, спать. Они подчинились, но и их предводительница сама вытянулась рядышком и тут же задышала мерно и ритмично. Тренированный организм Эсмеральды умел засыпать по приказу. Бона тоже спала. Валькирии проводили время с гораздо большей пользой, чем все остальные. «Тебе надо отдохнуть», — сказала Лиана, укрывая Спаса походным одеялом. «День уже настал», — ворчливо сказал тот. Ему не нравилось, что с ним так нянчится, что «я буду спать, а все меня ждать, не волнуйся за это, тут все давно не отдыхали толком, да и куда торопиться, будем работать на износ, быстро закончатся силы, и мы не сможем справиться с очередной сложной ситуацией». «Поспишь, уничтожитель клонов», — сказала Лиана. «Даже не знаю», — вздохнул Спас, у которого из-под одеяла торчала только голова. «Думаю, что мне с обувью делать, вот, казалось бы, такая мелочь, а без нее никак». «Это не мелочь», — возразила Лиана, — «обувь — это очень важно. Может, с Дона снять ботинки и отправить его к своим?» — предложил Спас. «Это самый очевидный вариант, но, во-первых, мне кажется, что у него нога меньше, чем у тебя, а во-вторых, встает главная проблема, из-за которой мы не отпустили его сразу», — начала Лиана. «Да, он слишком многое может о нас рассказать. Этого допускать нельзя, но и убивать человека за ботинки — это как-то недостойно, что ли. В общем, этого мы делать не будем», — сказал Спас. «Вариантов немного», — сказала Лиана. «Какие?» — удивился Спас. «Я пока ни одного рабочего не вижу, кроме как вернуться за обувью на Левиафан. Это основной», — кивнула Лиана. «Это первое, что приходит в голову. Но есть еще один». «Не томи». «Какой?» — в нетерпении сказал Спас. «Найти того, кого будет не жалко убить за ботинки», — пожала плечами Лиана. Глава 33. «Что значит, тебе не дали поспать?» — возмутилась Лиана. «Дон, ты что забыл, что ты, вообще-то, пленник?» Парень сразу сник и опустил голову. «Да не переживай ты так», — успокоил его Спас. «Просто ответь на наши вопросы и иди дальше спать, спрашивайте», — обреченно сказал Дон. «Ваши солдаты хорошо одеты и обуты», — сказал Спас. «Это значит, что снабжение у вашего гарнизона устроено нормально, несмотря на то, что ты на него жаловался». «Сейчас плохо», — сказал Дон, — «стали мало и редко возить, но одежда и обувь, а также вооружение есть на складах, их заполнили еще давным-давно, до меня, мы до сих пор пользуемся тем, что там есть». «Очень интересно, ухватилась ли она, а там много всего, я точно сказать не могу, потому что на складах никогда не работал, но гарнизон у нас не такой большой, разговоры ходят в общем, хватит еще на несколько десятилетий, при текущем расходе, но это то, что не касается еды, это имущество всякое», — сказал Дон. «Мы про него и спрашиваем», — сказал Спас. «Скажи-ка, а эти самые склады охраняются?» Дон задумался. Спас и Лиана терпеливо ждали, но потом не выдержали. «Ты что, не знаешь, охраняются или нет?» — возмутился Спас. «Я просто не знаю, как сказать», — вздохнул Дон. «Они вроде бы как специально и не охраняются, но они находятся внутри периметра, на территории нашей базы, так что, получается, что охраняются. И те, кто служат при складах, живут, можно сказать, прямо там, у них своя казарма внутри. Это как считать, охрана или нет, вроде не специальный пост, но люди там всегда есть». «Ясно», — кивнул Лиана. «А сколько всего этих складов?» Дон опять задумался, но увидев требовательные взгляды Спаса и Лианы, тут же заговорил. «Тоже однозначно не скажешь, вроде как несколько, но в то же время, технически, это одно здание. Оно стоит крестом, поэтому как бы из нескольких частей состоит. Казармы у сотрудников в основном в центральной части, но не только. Туда и отдельный вход есть. Там же хранится все самое ценное, по мнению командиров базы», — сказал Дон. «И что же они считают самым ценным?» — спросил Спас. «Наверное, как и везде», — сказал Дон, — «то, что позволяет им вести более комфортную жизнь, чем окружающим. Только в той части есть небольшой продуктовый склад, где находятся редкие и дорогие продукты для начальства деликатесы. Их на обычном продуктовом складе не хранят. Ну и всякая одежда не по форме, оружие не по разнарядке, про это в основном слухи ходят, но у них там как будто даже плазменная пушка есть небольшая, правда, как говорится, на крайний случай. Но этого я не утверждаю. Если там ничего нет, то я не виноват». «Ясно», — сказал Спас. «А обувь знаешь, где хранится?» «Обувь, знаю», — уверенно сказал Дон. «И одежда, та, которая форменная. Мы же туда ее получать ходим. Это ну не знаю, как объяснить, вы же там никогда не были. А ты нарисуй». Лиана протянула ему кусок ржавой проволоки и указала на пол. «Что нарисовать?» — не понял Дон. «План всей базы рисуй», — сказала Лиана, — «и окрестностей. Подробно и с пояснениями. Где, что, сколько, какая охрана, какое вооружение, где склады, где на этих складах ботинки. Вы что, собираетесь напасть на нашу базу?» — вытаращил глаза Дон. «Ну, не то чтобы напасть», — вздохнул Спас. «Видишь, он вытянул вперед ногу без ботинка, обмотанную рваной кофтой, ботинок потерял, нужны новые. И вы из-за потерянного ботинка собираетесь напасть на нашу базу?» — повторил Дон, который не мог поверить в происходящее. «А что же мне, босиком ходить?» — в свою очередь удивился Спас. «Вы точно сумасшедшие», — покачал головой Дон. «Сумасшедшие, не сумасшедшие, ты главное рисуй. А вообще, сумасшествие — это вещь относительная», — сказал Спас. «Я вот считаю сумасшествием идти к Энергону босиком. Ты лучше не спорь с человеком, который этой ночью в одиночку уничтожил всех клонов на комбинате», — сказал Лиана. «Что?» — еще больше вытаращил глаза Дон, хотя казалось, что больше уже некуда. Они ему не ответили, а только продолжали серьезно на него смотреть. Так и не поняв, шутят они или нет, Дон вдруг деловито склонился над полом и начал что-то черкать. Лиана лукаво подмигнула Спасу, а тот кивнул, тоже еле сдерживая смех. Шокировать Дона становилось их любимым развлечением. Когда Лиана отвела Дона обратно, под охрану Марика и дежурных валькирий, то они со Спасом сели вдвоем над расчерченным полом и долго молча вглядывались в эти, кажущиеся на первый взгляд хаотичными, линии. Но для них они были не хаотичными. Они помнили все, что сказал Дон, и эти линии были подробной схемой того места, куда они собирались отправиться. «Точно никому не нужно сказать, куда и зачем мы отправляемся?» — спросил Спас. «Точно. Тогда с нами обязательно кто-то увяжется. А где один, там двое или трое. Я боюсь, что за ботинками могут отправиться все, и тогда это будет не тайная операция, а вооруженный налет на базу местной охраны. Мы вдвоем сделаем все тихо и технично, сказала Лиана. Да, судя по рассказам Дона, у меня все больше и больше крепнет уверенность, что вояки они так себе. Главное, не выйти с ними на открытый конфликт. Тихонько пробраться, взять ботинки и так же тихо выбраться оттуда. Я бы вообще один сходил, сказал Спас. Ну уж нет, отрезала Лиана, один ты уже только что ходил. И что, плохой результат? Удивился ее резкости Спас. А результат такой, что нам теперь нужно идти тебе за ботинками, строго сказала Лиана, но в конце не выдержала и все-таки улыбнулась. Ладно, улыбнулся ей в ответ Спас, вдвоем, так вдвоем. И кому же еще идти, как не нам с тобой? Да, но, чтобы остальные не начали нас искать, я все-таки предупредила Эсмеральду, но не сказала ей, куда и зачем мы идем, просто попросила ее успокоить остальных, если будут волноваться, и сказать, что мы скоро вернемся, сказала Лиана. Дон поклялся, что ничего не расскажет, но я уверен, что он все выболтает при первой же возможности, сказал Спас. В этом я с тобой абсолютно согласна, сказала Лиана. Они постарались выбраться, не попадаясь никому на глаза, но на случай, если их все же заметит, изображали из себя влюбленную парочку, которой просто хочется уединиться. Они понимали, что вряд ли кого-то на это купит и скорее всего их сразу раскусит, но других вариантов в голову не пришло. Они зря старались, потому что их никто не заметил, даже дозорные. Но это потому, что они знали, где расставлены посты и аккуратно их обошли. Даже по территории комбината путь предстоял не близкий. Учитывая, что нужно было не забывать про осторожность, а не нестись стремительно напрямик, путь мог занять большую часть дня. Да и Спас был по-прежнему без одного ботинка. Они соорудили что-то вроде подошвы из кожаной крышки рюкзака и привязали ее веревкой сверху на обмотку. Но это все равно было временное решение. Когда дело перевалило за полдень, Спас сказал, нужно устроить большой привал и вздремнуть хотя бы часик, а то меня рубит что-то. Не возражаю. Прийти к цели на пределе возможности не лучший вариант. Отдохнем, подойдем поближе и там тоже устроим передышку, чтобы проникнуть на территорию на рассвете, сказала Лиана. А может во время вспышки энергона, пока все отвлекутся на него, предложил Спас. Они это каждую ночь видят, возразила Лиана. Думаешь, что они продолжают на него отвлекаться? Даже мы уже стали привыкать и воспринимать это как часть среды, а не как что-то уникальное. Что уж тогда про них говорить? Ты права, согласился Спас, но мне кажется, что на рассвете тоже идея не лучшая. Может быть, для проникновения да, это самое сонное время, но там у нас тоже будет работа, и если она затянется, то может наступить день, и тогда нам будет труднее спрятаться. Пожалуй, ты прав, задумалась Лиана. Это я не учла. Возможно, проникнуть лучше ночью. Да может и вспышка энергона не самая плохая идея. Надо подумать. Час у них проспать не получилось. Проспали они около трех, но не очень по этому поводу расстроились. По всем прикидкам получалось, что идти им уже не очень далеко. Как раз, дойдут к вечеру, осмотрятся, сориентируются и найдут место для проникновения. Останется только пойти, взять ботинки подходящего размера и также быстро смыться оттуда, не привлекая внимания. В идеале их визит вообще должен остаться незамеченным для местных обитателей. И судя по рассказам Дона, такой шанс у них был. Охрана больше привыкла смотреть, чтобы клоны не проникли внутрь, а те особо и не пытались. Так что бдительность у них вряд ли высокая. Правда, учитывая последние события на комбинате, они могли находиться в повышенной готовности. Но если нужных навыков нет, так быстро взять их просто негде. Не зря говорят, что привычка – это вторая натура. И если они привыкли на постах чаи гонять, вряд ли вот так вдруг возьмут и от этого откажутся. Надо сказать, что Дон оказался очень хорошим рассказчиком и очень наблюдательным. Он очень точно им все описал, так, что они сразу нашли нужные ориентиры. В дальнем углу их базы, которая была частью действующей и охраняемой территории комбината, но в то же время была от нее отделена, они нашли нужное место. Там обычно ходили в самоволку Карене, где проводились бои между клонами. Скорее всего, теперь об этих боях можно было забыть, потому что клонов почти не осталось. Это была даже не дыра в заборе, а уже фактически дверь, только петель у нее не было, и ее просто так прислоняли и подпирали с другой стороны бревном. «Сказочное разгильдяйство», — сказала Лиана, когда они со Спасом в сгущающихся сумерках разглядывали этот вход на территорию. Тут был один интересный нюанс. Если ты пришел, а дверь кто-то закрыл с внутренней стороны и подпер бревном, то и тогда можно было проникнуть внутрь. Нужно было вытащить пару стальных штырей, и тогда часть этой самой двери можно было отогнуть. Местные умельцы сделали это специально, после того, как пару раз кому-то из солдат пришлось заночевать снаружи и попасть под взыскание за самовольную отлучку. Клоны бы никогда не догадались, как открыть эту конструкцию. Да они и не пытались, потому что опасались военных. А на то, что явится кто-то другой, да еще и вооруженный знаниями о том, как эту защиту преодолеть, никто не рассчитывал. Подождав еще немного, пока сумерки не сгустятся, они вскрыли этот проход и вошли на территорию базы, лишь прикрыв его за собой, но не заперев. «Ну что, будем прятаться, или просто пойдем и возьмем, что нам нужно?» — спросил Спас. «Давай попробуем в наглую». Тут же улыбнулась Лиана. «Вдруг прокатит? Почему-то совсем не хочется осторожничать. Надоело», — сказал Спас. «Как там говорят, наглость – второе счастье. Но тут главное не перегнуть. Не хочется, чтобы эта вылазка стала последней в нашей жизни», – сказала Лиана. «Ага». Тут же ткнул в нее пальцем Спас, а я все думал, кто первый включит заднюю. «Так это, оказывается, было соревнование, ты хоть предупреждай в следующий раз», – усмехнулась Лиана. «Да я шучу», – Спас обнял ее за плечи, и они пошли так по набитой тропинке к ближайшему зданию. «Просто настроение какое-то хулиганское, согласна», — сказала Лиана, «и это не очень хорошо, даже хуже, это опасно, но знаешь что, плевать, плевать», — радостно повторил Спас. И они так расслабленно и непринужденно шли до тех пор, пока не услышали свист. Тут же наплевательское отношение к происходящему улетучилось, и они залегли за штабелем бетонных плит, которые от времени уже стали крошиться и рассыпаться, так что почти превратились просто в холм. «Хорошо, что уже почти стемнело», — шепнула Лиана, еле сдерживая смех. У них у обоих было сейчас настроение, как у нашкодивших детей. Их легкомысленная проходка по территории вражеской базы была ничем иным, как хулиганством. Вскоре показался и сам свистевший. Он шел и кого-то выискивал, не понимая, куда тот делся. Судя по всему, он увидел силуэт Лианы со Спасом и принял их за кого-то другого. Оно и неудивительно, ведь разглядеть он успел только смутную тень и движение. Вскоре на его свист отозвались, и тот, кто отозвался, судя по всему, шел за Лианой и Спасом на некотором расстоянии, но он их не видел, просто их пути совпали. В общем, они оказались между двумя военными, которые почему-то решили встретиться здесь, в темноте. Когда они это поняли, Лиану со Спасом вновь начал распирать смех, но они сдержались и начали следить за происходящим. «Ты чего не отзываешься?» – шепотом сказал один военный второму, когда они сблизились. «Ты слишком рано начала свистеть, откуда я знаю, мне это или не мне?» – ответил второй. «Ничего не рано», – возмутился первый. «Да ладно, чего мы спорить теперь будем?» «Принес?» – спросил второй. «Принес?» – кивнул первый. «Как и обещал, 10 банок. Свежие хоть, не как в прошлый раз?» – с сомнением спросил второй. «Да, я одну банку вскрыл попробовать. Мясо первый сорт, свежак, не пожалеешь», — сказал первый. «Но и ты про меня уж не забудь, мне до зарезу в город надо, постарайся уж там». 10 банок за подделку документов, это конечно мало», — начал второй. «Эй, мы же договорились, я тебе 10 банок мяса, а ты просто вписываешь мне отпуск раньше на месяц, не рассказывай сказки, дело-то плевое», — сказал первый. «Да ладно, не переживай, уговор есть уговор, тем более ты прав. Нормальная жратва теперь очень подорожала. Если раньше за такую услугу можно было целый месяц, а то и два нормально питаться, то теперь каких-то 10 банок», — с тоской сказал второй. «Да, снабжение стало не к черту», — согласился первый. «Глядишь, вообще на эти помои для клонов переведут. Не каркай, тогда мы тут долго не выживем. Бунт поднимется», — сказал второй. «Да не поднимется», — скептически сказал первый. «Все будут возмущаться, но как проголодаются, то и это дерьмо будут жрать, никуда не денутся». «Может, ты и прав», — сказал первый. «Кстати, что там про поезд слышно? Будет на 2 дня раньше, придет завтра вечером», — сказал второй. «Весь штаб сейчас об этом гудит. Боятся». «Чего бояться? Мы наоборот радуемся, внеочередное снабжение же», — удивился первый. «Снабжение может и не быть на этом поезде», — сказал второй. «Едет начальство и везет инструкторов. Их волнуют недавние события на нашем комбинате». «Да что их волнует-то? «Непонятно же, что случилось», — сказал первый. «Вот это и волнует. Что-то происходит, а никто не может понять, что именно. Как будто действует на нашей территории противник, но непонятно какой, сколько и что ему нужно. А неизвестность пугает», — сказал второй. «И что это за инструктора?» — спросил первый. «Те, кто заменит местное начальство на время кризиса. Опытные военные, в отличие от наших, приедут, будут разбираться, что к чему. Ты слышал, что с клонами случилось прошлой ночью?» — спросил второй. «Краем уха, но ничего не понял», — сказал первый. «Говорят, что почти все дикие клоны на территории уничтожены. Их послали на прочесывание территории, а назад почти никто не вернулся. Говорят, что все они заперлись в одно здание, которое потом то ли обрушилось, то ли сгорело», — сказал второй. «Да чему тут гореть-то?» — удивился первый. «Бетонные развалины не горят, однако, что-то на территории горело, дым оттуда до сих пор идет. По-хорошему надо было послать туда группу, поглядеть что к чему, но наше начальство сидит, от страха трясется, нос высунуть боятся. Ждут, когда инструктора приедут и все за них решат», — сказал второй. «Но они ведь могут так решить, что и начальства у нас этого больше не будет», — сказал первый. «Да и пусть. Плакать об этом никто не станет. Довели базу, хуже уже некуда. Ладно, пора разбегаться, а то увидит еще кто, по шапке прилетит. Сейчас строго с этим. С врагами справиться не могут, зато нас в страхе держат. Бей своих, чтобы чужие боялись», — сказал второй. «Я жду отпуск», — сказал первый, напоминая о своих делах. После чего они пожали руки и разошлись. Когда шаги стихли в темноте, Лиана и Спас переглянулись. «Ты думаешь о том же, о чем и я», — еле сдерживая радость, — сказал Спас. «О том, что едут более подготовленные военные, чтобы возглавить охоту на нас», — предположила Лиана, удивляясь его радости. «Да нет, отсюда можно уехать на поезде», — сказал Спас и торжествующе уставился на нее. Лиана не нашлась, что ответить. Глава 34. Сначала идея про поезд ей не понравилась, но чем больше она вертела ее в мыслях, тем радость Спаса казалась ей все более и более понятной. Что они находятся на комбинате врагам известно. Да, те мало знают, что они из себя представляют, и какие у них цели, но это второстепенно. При наличии ресурсов, найти их и уничтожить это сугубо технический вопрос. Уходить с комбината, значит идти по пустынной местности, где их обнаружить тоже не очень сложно. Там они будут слишком беззащитны. А вот если совсем обнаглеть и угнать поезд, тогда они смогут быстро оказаться в каком-нибудь другом месте. Пусть они не знают в каком, но у местных военных тоже есть инертность мышления. Они только осознали, что группа неизвестных на этом комбинате и начали планировать следующие шаги по их нейтрализации. Если они резко окажутся в другом месте, военным нужно будет начинать все сначала. Впрочем, им тоже, ведь они даже не предполагают, где могут оказаться. Но в целом мысль была здравая – разорвать начавшую складываться схему. Если действовать в рамках чужого сценария и предсказуемо для противника, то их гибель только вопрос времени. Нужно было резко менять ход игры. И идея с поездом была не такой уж и плохой. Да, она требовала проработки. Пока что они даже понятия не имели, куда приходит этот поезд, что он собой представляет, и куда на нем можно уехать. Но это были вопросы, ответы на которые можно будет искать в процессе реализации. Они шли, держась на расстоянии от того, кто принес банки с мясом. Они посчитали его за работника склада и теперь с его помощью хотели проникнуть внутрь. Стоп, вдруг замерла Лиана. Что такое? Тихо и настороженно спросил Спас. Нужно сказать нашим, чтобы они выдвигались сюда. Если мы вернемся, потом опять поведем всех сюда, то это займет много времени, и мы потратим лишние силы. Нужно связаться по рации и сказать, чтобы они уже выдвигались. Пусть за ночь дойдут, а потом на рассвете обустроятся где-то поблизости. Поезд приходит завтра вечером, нужно будет сразу перехватывать инициативу, сказала Лиана. Я рад, что ты захватила рацию, потому что мысль абсолютно правильная, сказал Спас. Но сначала проберемся на склад, а то этот парень уйдет, а он может показать нам вход, и тогда нам не придется искать его самим, сказала Лиана. Крестообразное огромное здание они разглядели даже в сгустившейся темноте. На базе присутствовало освещение, но учитывая ее огромные размеры, ведь она просто занимала часть производственного комплекса, и многие постройки были избыточно велики для нужд военных, свет был далеко не везде. Выделялось несколько ярких пятен. Скорее всего штаб, с плацем перед ним. Потом еще один из ангаров был хорошо освещен, но даже издалека было понятно, что там находится автомобильный парк. Перед воротами стояло много полуразобранной и сломанной техники. Были также освещены пара корпусов, где, судя по всему, находились казармы. Вход в склады тоже был ярко подсвечен, вместе с подъездной дорогой. Но вот само здание тонуло в темноте. Оно было слишком большим, чтобы его осветить целиком. Да, наверное, и необходимости такой не было. Было еще несколько локальных пятен освещения. И, как ни странно, были освещены сторожевые вышки. Это было спорное решение, потому что часовых было видно издалека, а вот что видели при этом сами часовые, вопрос оставался открытым. Но, возможно, для клонов это хорошо работало. Они видели охрану и держались подальше. Ни с кем другим тут дела никогда и не имели. Кладовщик, пока пробирался за дворками, старался быть незаметным. Но когда оказался на обжитой территории, то перестал прятаться. Действительно, излишняя скрытность может вызвать подозрения. А так идет себе солдат по делам. Может, ему нужно. Может, у него есть такое право входить в неурочное время. А может быть, кладовщики тут вообще на особом положении. Когда кладовщик вышел на освещенное пространство, спас с Лианой за ним, естественно, не последовали. Они остались в тени стены и начали осматриваться. Спас указал Лиане глазами на одну из стен склада. Там, на высоте 15 метров, шел ряд окон. Некоторые из них были открыты. И почти вся стена, где были окна, была в тени. Свет на нее почти не попадал. «Ты думаешь?» – подняла брови Лиана. «Уверен», – кивнул Спас. «Смотри, стена вся в трещинах. Забраться по ней не составит труда». «Высоковато», – вздохнула Лиана. «Навернешься? Костей не соберешь». «Да ладно», – удивился ее возражению Спас. «Мы только и делаем, что лазаем по полуразрушенным зданиям, и на куда большую высоту. А тут вдруг тебя это напрягло». «Дело не только в высоте», – сказала Лиана. «Высота ведь относительно. Тут этот путь нужно будет проделать, практически на виду у всей базы. Да, сейчас там темно, но представь, что вдруг вспыхнул прожектор, когда ты на полпути. Тогда ты автоматически превращаешься в мишень, как в тире. Так что в данном случае, я бы предпочла так долго не висеть на стене. И какой вариант ты предложишь?» – спросил Спас. «Я от твоего варианта не отказываюсь», – улыбнулась Лиана. «Просто обозначила его слабые места. Если мы сделаем все быстро, то может и проскочим незамеченными. Но давай посидим тихонько минут 5, понаблюдаем за ситуацией. А то может кто стоит рядышком, думает о вечном, а мы его просто не заметили. Зато как полезем, он тревогу поднимет. Выдержать ситуацию, само собой, надо», — согласился Спас. «Давай понаблюдаем». Они ждали не меньше 15 минут, но после того, как кладовщик вошел в здание, они не увидели больше ни одной живой души. Осторожно добравшись до стены прямо под открытым окном, они начали восхождение. Это, в самом деле, оказалось несложно. Трещины в стене были глубокими, иногда можно было вставить руку до локтя. Хорошо, что стены были очень толстыми. Были бы тоньше, здание уже давно бы рухнуло, как некоторые другие, не столь прочные, на этом комбинате. Они неспешно, без суеты, карабкались наверх. Лиана взялась за очередной торчащий кусок бетона, начала подтягиваться и вдруг почувствовала, что тот отходит от стены, а сама она начинает заваливаться назад. Крепкая рука схватила ее за шкирку и не дала сорваться. Они замерли. Отломившийся кусок стены улетел вниз и с глухим стуком шмякнулся на землю. Лиана скосила глаза на Спаса и благодарно моргнула ему. Он улыбнулся. Они повисели без движения некоторое время, убеждаясь, что на шум никто не среагировал. Но тишину ничего не нарушало. Возможно, никто не услышал, как упал этот камень, а может быть, такие звуки тут не редкость, на них просто не обращают внимания. Они полезли дальше и через некоторое время были уже под самым окном. Еще на подходе им послышался какой-то странный звук, который, как оказалось, шел именно из этого окна. Только когда их головы появились над подоконником, и они смогли заглянуть внутрь, они поняли, в чем дело. Изнутри раздавался жуткий храп. Хотя было еще не так поздно и совсем недавно стемнело, кто-то уже смотрел десятый сон. Хотя, может быть, человек сутки был на дежурстве, как знать. Они смотрели в комнату, ожидая, пока глаза лучше привыкнут к темноте и смогут различать, что находится внутри. Это было довольно большое помещение, в котором рядами стояли кровати, около 20 штук. На некоторых спали люди, Они разглядели около 5 человек, точнее понять не смогли. Некоторые кровати точно были пусты, а некоторые находились в густой тени, и разглядеть, что происходит на них, было невозможно. Храпел только один, но остальным это, по всей видимости, не мешало. Выдержав очередную паузу и убедившись, что их появление осталось незамеченным, они бесшумно влезли внутрь. Дверь они видели, но к ней нужно было идти между рядов коек. Они медленно, но стараясь двигаться естественно, чтобы люди даже сквозь сон не почувствовали неладное, пошли к двери. Лиана шагала почти беззвучно. Спас одной ногой тоже, но вторая, которая была в обмотке, как он ни старался, все время странно шлепала по полу. Он уж и так пытался мягко ставить ногу, но кожа, примотанная вместо подошвы, всегда издавала какой-то звук. Когда они проходили мимо одной из кроватей, лежащий на ней вдруг приподнял голову и сонно спросил: «Вы куда?» «Ща придем», — шепнул Спас. Ответ спрашивающего удовлетворил, он опять уронил голову на подушку и засопел во сне. Лиана одобрительно кивнула Спасу. Поднимать шум и убивать тут всех совершенно не хотелось. Наконец они достигли двери, с легким скрипом отворили ее и выскользнули в коридор. Там было пусто, и они смогли, наконец, облегченно выдохнуть. Слабый свет дежурной лампы в дальнем конце коридора давал достаточно света, чтобы можно было без труда разобрать, что находится вокруг. Задерживаться здесь не стоило. Если это жилая часть склада, то рано или поздно здесь можно натолкнуться на того, кто еще не спит. А это было очень вероятно. Например, кладовщик, за которым они шли, вошел внутрь совсем недавно и вряд ли был среди спящих. Они быстро пошли по коридору, надеясь, что смогут найти выход в складские помещения. Тот план склада, который был у них в голове, строился от главного входа. Они вошли совсем по-другому и пока еще не смогли соотнести место, в котором находится, с тем, что об этом месте знают. Да и план был не такой уж подробный. В конце коридора оказалась лестница, которая вела только вниз. Они переглянулись, пожала плечами и начала спускаться. Через 2 пролета они услышали голоса, раздающиеся снизу. Кто-то поднимался. Шли 2 человека и разговаривали. Спас и Лиана нырнули в ближайшую открытую дверь на одном из лестничных пролетов. Это был не проход, а склад инвентаря для уборки. Швабры, щетки, ведра и тому подобное. Запах в этой комнатушке был затхлый и влажный. Пахло гнилыми тряпками. Места было мало, они стояли, прижавшись друг к другу, обнявшись для удобства. Разговор у поднимающихся по лестнице вращался вокруг популярной здесь сейчас темы – приезд инструкторов, которые могли сильно поменять уклад жизни на базе. Кто-то этого боялся, а кто-то, наоборот, на это надеялся. Боялись те, кому было что терять, а надеялись на перемены те, кто находился в наиболее уязвимом и зависимом положении. Если говорить еще проще, кладовщики и начальство боялись, а простые солдаты надеялись, что их жизнь улучшится, потому что многие из них считали, что хуже уже некуда. Спас и Лиана стояли, слушали и жадно впитывали каждое услышанное слово. Информация – это тоже оружие. Если знать, что происходит в стане неприятеля, этим всегда можно воспользоваться и сыграть на его слабостях. Но нового они в этот раз услышали мало. Добавилось подробностей к уже существующей информации, но и то немного. Ясно стало только одно – кладовщики очень боятся, стараются не верить в плохое и не поддаваться панике, но предчувствия у них самые мрачные, и больше всего они боятся, что приехавшие гости растормошат склад с оружием, а они им, почему-то, очень дорожили и, судя по всему, там были интересные образцы. Но куда им дальше нужно было идти, Спас с Лианой из этого разговора не узнали. Они решили спуститься вниз и начать поиски с первого этажа. Это было логично, ведь погрузка и разгрузка происходит снизу, а из казармы, в которой они оказались, прямого прохода в складские помещения, скорее всего, и нет. Выбор оказался верным. Внизу они почти сразу наткнулись на большую дверь, которая вывела их в большой коридор. Это уже больше походило на инфраструктуру для перемещения грузов внутри складского комплекса. По полу коридора даже шли старые и ржавые рельсы, утопленные в пол, но ими уже давным-давно не пользовались. Повертев головами из стороны в сторону, они пошли налево. Это направление интуитивно показалось более перспективным. Везде горели лампы дежурного освещения. Они были очень слабые и только слегка рассеивали полный мрак. Были видны очертания стен и предметов. Можно было видеть друг друга, находясь рядом, но не больше. Свет был крайне тусклый, но именно такой больше всего и подходил Лиане и Спасу. Было видно, куда идти, и можно было не пользоваться фонарями, которые могли легко привлечь чье-то внимание. Но в то же время, в этом сумраке можно было легко затаиться и спрятаться, если они кого-нибудь встретят. В конце концов, они вышли в большое помещение. Это был один из складов. Надо сказать, что заполнен он был почти под завязку. Возможно, снабжение и стало хуже, но прижимистые кладовщики скопили себе неслабый запас. А может быть, это начальство базы оказалось таким запасливым, а кладовщики только выполняли их распоряжения? Правда, они пока не могли оценить важность этих припасов. Ящиков, тюков, коробок было великое множество, но все это было разложено по секторам, отделенным друг от друга решетками. Двигаясь между этими клетками, наполненными товаром, они убедились, что все эти отсеки заперты. Подойдя к решетке в одном месте, Спас достал нож и, дотянувшись, ткнул в мешок острием. Через прорез вниз заструилась какая-то крупа. «Похоже, этот склад продовольственный. Вряд ли здесь мы найдем ботинки», — сказал тихонько Спас. Лиана кивнула. Они еще раз огляделись и теперь более-менее поняли, где находится. Это была одна из ветвей креста. Складов в ней было несколько, как и этажей, но все они были продовольственными. Их путь лежал в соседнюю ветвь, ту, которая, если смотреть на центр, была слева. Там было военное имущество, там и нужно было искать ботинки. Внутри никаких патрулей, сторожей, охранников не было. Да и зачем они тут, если все двери заперты? Ходить ночью по территории складов можно было относительно безопасно, если не наткнуться случайно на какого-нибудь идущего по своим делам кладовщика, ну или на другого вора. Главное было не шуметь и не лезть на рожон. Тогда можно было провернуть эту операцию ботинки, как они и планировали, тихо и скрытно. Несмотря на то, что они находились в самом логове врага, изнутри их распирало веселье. Они его сдерживали как могли, но все равно ощущения от происходящего были какие-то легкие и озорные. Потыркавшись по разным дверям, они, наконец, нашли вход в другую ветвь. Двери все на складах были открыты. Тут запирали только сами товары, лежащие в клетках. По пути им больше никто не попался. Оказавшись на нужном складе, они немного растерялись. Тут клеток с ящиками и мешками было не меньше. Но как найти, где лежат ботинки, и как их оттуда потом достать? Но раз уж они были здесь, нужно было попытаться как-то решить эту проблему. Хорошо, что в большинстве случаев через решетку можно было просунуть руку. Так они могли достать до некоторых ящиков, и если те не были закрыты, то заглянуть внутрь. На третьей клетке им это удалось. Они смогли приподнять крышку одного из ящиков и даже просунуть туда руку. «Проклятие!» – пробормотал Спас. «Что такое?» – удивилась Лиана. «Там патроны!» – разочарованно сказал Спас, россыпью. «Везде, куда могу дотянуться. Полный ящик. И это значит...» – протянула Лиана. «Что это не тот склад?» – закончил за нее Спас. «Или они хранят тут ботинки и патроны в одном месте? Насколько я знаю, это вообще неправильно. Боеприпасы не должны быть на этом складе», – сказала Лиана. «Ни рядом с ботинками, ни рядом с едой, не рядом со спящими солдатами, хотя это у настоящих военных, а эти работники корпорации ими только притворяются. Так что, здесь возможно все что угодно», — сказала Лиана. «Но сейчас задача найти тут ботинки. В моем вдруг сознании сильно осложнилось», — сказал Спас. Они прошли еще несколько клеток и в двух из них смогли пощупать содержимое. Вне всяких сомнений это был склад оружия. «Не пойму, в чем мы ошиблись», — вздохнул Спас. «А может, гаденыш Дон неправильно нам нарисовал», — сказала Лиана. «Может, специально, а может и нечаянно. Но нам от этого не легче». «Вы что тут делаете?» — раздался у них за спиной удивленный голос. Они резко обернулись, вскидывая оружие, и увидели ошарашенное лицо местного кладовщика, держащего большой ящик. Ящик был тяжелый, это было видно сразу, и это было хорошо, потому что он сковал внезапному гостю движение. После совсем короткого замешательства, Спас вдруг спохватился и спросил: «Привет, а у тебя какой размер ноги?» Глава 35. «Зачем тебе его размер ноги?» Удивилась Лиана. «Ты хочешь забрать его ботинки?» «Ну а что?» Пожал плечами Спас. «Мы же не знаем, где их тут искать. А может, лучше спросить об этом у него?» Сказала Лиана. «Точно». Спас хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот это я сглупил». И, повернувшись к кладовщику с ящиком, спросил: «Где тут у вас лежит обувь?» «Очень надо. Кто вы такие?» — повторил кладовщик, уже менее уверенно, увидев, что его появление незнакомцев совершенно не смутило. Потом он вдруг отпустил ящик, и тот с грохотом обрушился на пол, а сам кладовщик бросился на утек, только пятки засверкали. Лиана и Спас перемахнули через упавший ящик и бросились за ним. Далеко кладовщик убежать не смог, всего-то шагов на 15, но зато шума наделал много. Помимо грохота от падения ящика, он еще истошно орал, пока бежал. Орал просто и бессмысленно. Не звал на помощь, не поднимал тревогу, а просто открыл рот и издал протяжный крик, который оборвался только после удара Спаса ему по голове. Они подхватили бесчувственное тело и быстро оттащили его в дальний угол склада. Там усадили кладовщика спиной к стене и пару раз шлепнули по щекам, чтобы он очнулся. Но это не помогло. Не надо было так сильно его бить, вздохнула Лиана. «Да я вроде не сильно», — сказал Спас озадаченно, просто хлипкий какой-то оказался, но заткнуть его было нужно. «Это верно», — орал как бешеная истеричка, усмехнулась Лиана в сумраке. Кладовщик вдруг застонал и зашевелился. Они уставились ему в лицо, ожидая, пока он, наконец, очнется. Когда тот открыл глаза и увидел смотрящих на него незнакомцев, он в первую минуту не понял, что случилось. После удара по голове, сознание еще не встало на место, но само по себе присутствие тут незнакомых людей, одна из которых была девушка, было невероятным. Такого раньше никогда не случалось, ни с ним, ни с кем-то другим. Единственное, что пришло ему в голову, так это снова заорать. Он даже приоткрыл рот, но Спас серьезно покачал головой, мол, не надо, и желание кричать у кладовщика тут же отпало. «Что ты нес?» – спросила Лиана. «Наверняка что-то ценное украл». «Я не украл», – тут же возразил кладовщик. «Ты нес свое?» – спросила Лиана. «Нет», – сказал он, – «но я не украл». «Конечно, просто ночью кому-то срочно понадобились носки, верно?» – сказал с улыбкой Спас. «Какие носки?» – вытаращил на него глаза кладовщик. «Ну, может, не носки, а трусы?» – усмехнулся Спас. «Перед приездом начальства это, наверное, самый расходный материал. Вы уже приехали?» – мелькнула в глазах кладовщика догадка, и он даже немного успокоился от этой мысли. «Конечно». Лиана пихнула Спаса локтем в бок, чтобы он не начал возражать. «Мы уже приехали, хотели посмотреть, как вы тут поживаете. А то завтра вы уже будете готовы ко всему, напустите туману, наврете про то, что здесь происходит. А так мы все увидим своими глазами. Рассказывай». «Что рассказывать?» – спросил кладовщик. «Где ботинки лежат?» – сказал Спас и получил локтем в бок от Лианы и осуждающий взгляд. «Мой напарник так шутит», – сказала она кладовщику. «Это у него юмор такой, не всегда смешной, а некоторым нравится», — возразил Спас. Кладовщик переводил непрерывно взгляд с Лианы на Спаса и обратно, не понимая, что происходит и о чем они говорят. «Ты лучше нам расскажи, что у вас тут с вооружением, по всем ли правилам хранится, есть ли какие интересные неучтенные образцы, о которых мы можем не знать. Подумай хорошенько», — сказала Лиана. «А вы точно инструктора?» Вдруг в кладовщике проснулся здоровый скептицизм. По мере того, как шок от встречи постепенно проходил, я ни разу не видел, чтобы инструктором была женщина. «Да ты, похоже, вообще женщин давно не видел», — строго сказал Спас. «Если не подберешь слюну, я тебе слюноделательную машинку сломаю, понял?» «Чего?» — растерялся кладовщик. «Я тебе уже говорила, юмор у моего напарника такой не смешной», — Лиана опять пихнула Спаса в бок. «Пойдем, посмотрим оружие. Я не могу вам ничего показывать», — вдруг заупрямился кладовщик. «Все только через начальство. Меня потом накажут». «А когда ночью склад обворовывал, не боялся, что накажут?» — строго спросил Спас и склонился над кладовщиком. «Что в ящике, который ты нес?» «Аккумуляторы», — сознался кладовщик. «Для фонарей и не только. Это же расходник, а выдают по разнарядке их редко. У всех они дохлые обычно. Так что, мы помогаем бойца, находим возможность поделиться излишками, чтобы им при патрулировании в темноте не ходить. Так ты, оказывается, о товарищах своих просто заботился?» — с уважением сказал Спас. «Помогал им, воровал аккумуляторы и раздавал всем направо и налево, так получается?»